как такой небольшой зверь может так громко реветь. Эта задержка дала возможность путникам перейти овраг, и лев в три прыжка нагнал их. Саблезубые тигры, видя, что добыча ускользает, вступили на мост. Они шли по дереву, то и дело останавливаясь, негромко, но грозно рыча и блестя белыми клыками. Вид их был так страшен, что лев сказал Элли: «Мы погибли. Бегите, а я постараюсь задержать этих бестий. Жаль, что я не успел получить от Гудвина хоть немного смелости. Однако буду драться, пока не умру». В соломенную голову страшилы в этот день приходили блестящие мысли. Толкнув дровосека, он закричал: «Руби дерево!» Железный дровосек не заставил себя долго просить. Он наносил своим огромным топором такие отчаянные удары, что в 2-3 взмаха перерубил верхушку дерева, и ствол с грохотом повалился в пропасть. Громадные звери полетели вместе с ним и разбились об острые камни на дне оврага. «Фу!» — сказал лев с глубоким вздохом облегчения и торжественно подал страшиле лапу. «Спасибо! Поживем еще, а то я совсем было простился с жизнью. Не очень-то приятная штука — попасть на зубы к таким чудовищам. Слышите, как у меня бьется сердце?» «Ах!» — печально вздохнул железный дровосек. «Хотел бы я, чтобы у меня так билось сердце». Друзья торопились покинуть мрачный лес, из которого могли выскочить другие саблезубые тигры. Но Элли так устала и напугалась, что не могла идти. Лев посадил ее и Татошку к себе на спину, и путники быстро пошли вперед. Как они обрадовались, увидев вскоре, что деревья становятся все реже и тоньше. Солнышко веселыми лучами освещало дорогу, и скоро путники вышли на берег широкой и быстрой реки. «Теперь уж можно не беспокоиться», — радостно сказал лев. «Тигры никогда не выходят из своего леса. Эти зверюги почему-то боятся открытого пространства». Все вздохнули свободно, но сейчас же у них появилась новая забота. «Как же мы переправимся?» — сказали Элли, железный дровосек, трусливый лев и Татошка, и все разом посмотрели на страшилу. Все уже убедились, что его ум и способности развиваются не по дням, а по часам. Польщенный общим вниманием, страшила принял важный вид и приложил палец к колбу. Думал он не очень долго. «Ведь река — это не суша, а суша — не река», — важно изрек он. «По реке не пройдешь пешком, значит...» «Значит?» — переспросил Элли. «Значит, железный дровосек должен сделать плот, и мы переплывем реку». «Какой ты умный!» — восхищенно воскликнули все. «Нет, я еще не умный, а только самоотверженный», — возразил страшила. «Вот когда я получу от Гудвина мозги, тогда перестану быть самоотверженным, а сделаюсь умным». Дровосек принялся рубить деревья, а сильный лев стаскивал их к реке. Элли прилегла на траве отдохнуть. Страшили по обыкновению не сиделось на месте. Он разгуливал по берегу реки и нашел деревья со спелыми плодами. Путники решили устроить здесь ночлег. Элли, поужинав вкусными плодами, заснула под охраной своих верных друзей и во сне увидела удивительный изумрудный город и великого волшебника Гудвина.